Дорогие друзья, вопрос библейский так поступил на книгу Числа, 8 глава, здесь 16-17 стих. Ну, вопрос такой. Здесь говорится о том, что Господь первенцев, когда в Египте Господь первенцев поражал, то первенцы народа израильского были сохранены. Каким путем, друзья? Заколали агнца, это был прообраз Иисуса Христа, агнца заколали, и кровью помазали косяки. И агнцы, и все первенцы были сохранены. И Господь говорит, мои первенцы, потому что я их сохранил там от смерти, мои. Но мои для чего? Здесь такая мысль, что почему Господь только первенцев избрал себе? Весь народ Божий избранный, весь народ избранный. А первенцев Он избрал для того, чтобы они служили Богу, как священники, как пророки, как вот певцы в храме. То есть они занимались именно служением Господу. Для этого Господь первенцев себе избрал. Но потом Господь как сделал? Это все написано в этом тексте, как Господь сделал. Вместо первенцев Он взял потомков Левия, колено Левия взял. И Он говорит, что я первенцев освятил, но вместо первенцев я беру левитов, потомков Левия. Они будут служить Мне. То есть Он отделил не то, что только их спас, как вот такой вопрос был, почему Господь так как бы с лицеприятием отнесся. Нет, это на служение были отделенные люди. Они так в числе народа Божия, просто у них особое служение, священнослужение. Вот вместо первенцев левиты совершали в Израиле служение. Вот они, Господь заместил первенцев вот левитами, и они как теперь левиты уже как первенцы получилось, вот они получили эту привилегию служить Господу. Это Божие отделенные люди для служения Богу. Ну, в наше время, друзья, кто это первенцы, кто это левиты? Вот у нас в церкви кто является священниками, левитами, первенцами? Кто является в церкви у нас? Вот говорят служители. Еще какой ответ? Все. Церковь первенцев, братья и сестры. То есть мы царственное священство. У нас нету, это наш священник. Это неправильно, друзья. Мы все царственные священники, цари и священники, все мы. А это пресвитер. Пресвитер – это старейшина. То есть избранный из священников, избранный как человек, который несет ответственность вот, перед церковью, служит, а служитель он служит. А мы все церковь первенцев, братья и сестры. Так что у Господа лицеприятия нет, Он принимает всех людей. Пожалуйста, приходи, будешь первенцем в церкви Иисуса Христа.